хотя бы в его первичной стадии, уже это понимание внесло бы в жизнь новые устои. Соединитель энергии, соединитель знания, кетуб пламенный, понятен огни йогу. Устремление к познанию покажет, как незаметно наслаивается новое сознание и как оно меняет сущность жизни –